Kingdom Come Deliverance. А, такой симулятор средневековья. Майнкрафт я точно стримить не буду, это 100%. Нихуя себе, откуда у меня 24 отмычки взялось. Не, Майнкрафт, типа, там развивающая игра, но мне она лично у меня вызывает рвоту, честно сказать. И у меня ассоциация все-таки, что это игра для детей. Это, нет, это не совсем ведьма. Типа Ведьмака это готика. Готика вторая, третья. Четвертая готика это дерьмо. Это даже не готика, это хуета какая-то. Кстати, эти собираются выпускать продолжение готики. Halt. Who are you and where are you going? Вольфенштейн не знаю, допустим, сталкера можно будет потом исследовать. По Скайриму, ну и если хотите, можем Скайрим сделать. Но сначала все-таки пройду эту игру, разве что исключение, когда выйдет этот новый персонаж в Mortal Kombat, то можем постримить чуть Mortal Kombat. Но основное сейчас мне эту игру пройти, а потом уже решим, что дальше. Вообще, может, готику вторую. Мод возвращения. Так, сейчас мы будем заниматься веселым делом. Будем копаться в чужих вещах. Собирать полезные предметы. Что еще можно было делать в средневековье, кроме как не обчистить чью-то квартирку. Так. Сейчас наш пациент живет в ебенях. Его боятся люди. Он как тролль или что-то в этом духе. О, мухомор. Можно будет шляпку поесть. Кстати, в игре эти грибы дороговаты. В принципе, так же, как и в жизни, я не могу понять, почему такая цена на мухоморы. На всяких там наркоманских сайтах и форумах их продают за большие деньги. Я не могу понять, почему. Так. Во имя Аллаха. Что это такое? Не дотягивается. Ладно, сейчас этот выйдет. Там будем со свиньями играться. Где ты, палач, бля? А, вот он. Здорово. Миллер Пашак sent me. He's very sorry. But by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue. How much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Бля, за полмешка муки куда-то пиздовать. Пиздец, конечно. Что за жизнь? Так, теперь ее можно будет уебать. Не, нельзя. Короче, права по защите животных соблюдены. Ее можно уебать только мечом или с лука. Так, пока он там мешкает, мы тут взломаем ему сундук. О! О, пошла жара. Все. Так, все мое. Шо, грош моё, блядь, дубину. Туника нищего, может пригодиться. Ладно, похуй. Ой, блядь, дёшево, всё дёшево. Не то. А нет смысла, эта лошадь все равно за тобой не будет закреплена никак. То есть ты на ней как бы покатаешься, но она у тебя не будет числиться. О, кольцо мертвеца, отлично. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin penny. Да. Так, еще у нас кольцо-то мы достали. Давайте еще чуть достанем. Так, Бред, Русиля, вещь, шкура. Хуйня какая-то, нихуя нету нормального. Шкура благородного оленя более-менее. И то, если он меня с ней споймает, мне пизда. Лучше бы я ее не брал. Нахуй оно надо только. Головняк ебаный. Так. Шарут у нас есть. Так. Щей похавать. О. Наелись. Вот еще. Я бы ему нахезал кастрюлю, но нам с ним еще дружить в будущем. Я когда вообще первый раз проходил игру, я его грохнул. Для этого вот грабежа. Так, сортир тут у него. А не помню, где-то здесь было озеро с покойниками еще. Вот, да, вот что мне не нравится в этой игре, это мало крови. Побольше там трупов добавить. Все-таки это не для детей игра, и мальчонки и прочего. Да что там почистить, у него нехуя брать вообще. Бомж, нищеброд ебаный. Казалось бы, палач, уважаемый человек. Есть всякого, дохуя и много. Нет. Денег нет, ничего. Зарплату не платят. То есть мало того, что его люди, мягко сказать, не уважают, еще и денег не платят. Хотя здесь бывают такие жлобы, знаете, с синдромом вахтера, которые вот не хотят, не будут хотеть помогать, вот в отказ полный, ни в какую, блядь, серьезную ебало делают, и ты их что-то просишь, а они такие, нет, и все, блядь, ты им, пидора, ответ, они обижаются, и давай драться с тобой. Так, ну это к нашему поехавшему историку, что это такое? Это знает либо поехавший историк, либо этот, Богумил, да. Так. Опа, попался, ебать, а я... Я особо-то драться не умею, сука, я не сохранился. Может, повезет. Так, ну, в принципе, противник слабый. О, отлично. Так. No, forget it. Now you die. You beast! Да, я такой. Со шмоточками. Ну, по крайней мере, World of Warcraft, мир Warcraft, мне больше нравится, чем, скажем, этот Lineage. Блин, Age, он слишком анимешный, я не люблю анимешные игры. Туристические анимешные игры не переношу надо. Визуально мне не очень. Я поэтому, допустим, в сторону Diablo 3 даже не смотрю. Она, сука, блядь, какая была первая Diablo и какая вот эта вот. Кстати, можем попробовать обокрасть их. Ой, ассасин, это дерьмо собачье. Да ну нахуй, ассасин, ты чё, ебанулся, что ли? Это дерьмо для школьников. Сам играй свой Assassin's Creed, блядь. Насчёт Ведьмака ещё не знаю. Не играл. Говорят, хорошая игра. Assassin's Creed — это реальная игра для школьников, блядь. Тупорылая, с тупорылейшей механикой, физикой и вообще, блядь. Думать не надо, тебя вводят. Одиссея, ебать, классная, да. То, что, чтобы играть нормально, нужно заходить в Steam-магазин и покупать какие-то, блядь, какую-то валюту. Охуенно, блядь. Сейчас. Одиссея классная, блядь. То, что это, враги прокачиваются между, вместе с тобой, это, блядь, охуенная механика. Ничего не скажешь, у них какие-то там ХП есть. Например, мне нравятся корсары. Я когда посмотрел этот Assassin's Creed под черным флагом, меня стошнило, блядь. В самой первой миссии ты такой плывешь на корабле, а он такой, блядь, против ветра. Плывет будто бы на моторе, блядь. Причем это парусник, он плывет против ветра нормально. Перезарядка пушек, раз в секунду ядрами можешь стрелять, да, гиперреалистичная игра, блядь, для даунов. Не, я не спорю, Одиссея красивая, но сам геймплей параша полная, блядь. Боевая система говнина, блядь. Так именно, знаешь, посмотреть на игру, как на экскурсию. Да, можно там поиграть, так полазить по местности, возможно. Не знаю насчет говнографики, я никогда не был графикодрочером. Чисто вот эстетические моменты, да, я могу там сказать, допустим, что мне не нравятся анимешные там игры, чисто эстетически. И там тот же Майнкрафт мне не нравится, тоже чисто эстетически, это прежде всего. Ну а там игры с голимой графикой я нормально играю и нормально как-то воспринимаются. Мне главное сама игра, знаешь, чтобы в ней была какая-то своя атмосфера. Я не качаю игры с торрентов, я только покупаю. Кроме того, Rockstar, они тоже заебали своими донатами. В GTA 5, допустим, вместо того, чтобы сделать нормальный античит и выставлять свои донаты, если они уже так хотят, блядь. Делают донаты заоблачные. Фармить вообще невозможно. Школота, которая, блядь, за 100 рублей ищет себе прокачку, прокачивает себе полностью персонажа за 100 рубликов. И играет. Ты заходишь, блядь, каждая тварь, сука, на этом реактивном мотоцикле летает, блядь. Пошли вы нахуй. А в Red Dead Redemption там тоже... Типа, хочешь себе пистолет какой-то купить? Донать. Хочешь что-то там внешний вид поменять по-особому? Донать, блядь. Не, я консоли... Не нравится. Мне нравятся в консоли две вещи. Первое — это то, что... Джойстик. Я как не пробовал, мне на джойстике удобно только там Mortal Kombat играть. А второе — это то, что... Допустим, выходят новые игры, да, и со временем тебе нужно покупать новую консоль. А компьютер ты можешь улучшать, блин, как захочешь. Можешь вообще не улучшаешь, просто меняешь настройки на минимальные. Прикольно, дырка такая, сортир. Так бы себе на балконе сделать. И срать на соседей сверху было прикольно. Yes, I would. You won't regret it. Да, ремесленники типа как ценились, побольше всяких там крестьян. Well, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. То же самое, как в Индии были касты отдельно. The boy needs training and experience. Типа, который там копошится в полях такое, и ремесленники. Так. Jesus Christ be praised. So let's see what you're made of. Hold it properly. Keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. Besides, to get used to it. Good. All right. All right. Well done. Медленно он пока бьет, конечно. All right. Неумеренно. That's it. Right, lesson two. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. Да, конечно, не полностью правдоподобно, но правдоподобно. Я же говорю, это не какой-то галимый Assassin's Creed, где просто, блядь, слэшишь, и все, блядь. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. If you trained a bit, you could get yourself a better one. And then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. You've mastered the bow a bit. You won't need it anymore. Да, здесь нет прицеливания. Этим мне и нравится эта игра, то, что нет вот этой вот хуеты. Там какие-то себе модификации делают и прочее. Сейчас можем от них уделать кого-то пострелять. Пиши эту сраную петицию, или приду к тебе домой и убью твою собаку. Она в постали. Ладно, короче. Сохранились уже. Чё там, хотели посмотреть, как эту игру, короче, сопоставление с реальным миром. Реальные локации сейчас найду. Ладно, наверное, уже на следующий стрим, если найду, то запущу это видео. Сейчас я его не нахожу. Все тогда, ребят, всем спасибо. Всех с добрым утром, или кто там идет на работу, хорошего рабочего дня, или кому, кто как я, то спокойной ночи. Все, стрим следующий будет, скорее всего, в четверг уже пранкерский. Всем пока.